Рассказывал сон, видел во сне свое собрание сочинений в 20 томах, потом свой кабинет на даче с книжными полками, а проснулся, узнал стены палаты и долго в себя не мог прийти от горя. В другой раз, что видел во сне карабиху, куда собирался поехать в Некрасовский юбилей, белый дом на холме с зеленой сквозной башенкой над тихой Которослью. Я навещал его в эти месяцы болезни каждую неделю, иногда и чаще. На даче он сидел обычно в большой комнате с камином, в кресле с пологой спинкой. Ноги его были укрыты пледом, больная рука лежала на коленях, и он смотрел в большое, во всю стену, окно на дорожку, шедшую наискосок от калитки, будто ждал кого-то. Он сильно изменился, похудел, осунулся, а после курса облучения заметно поредели волосы на голове. Последнее время один седой клок свисал на пустом куполе высокого лба, немного напоминая Тараса Бульбу. Он был тих, слаб и светел, как ребенок, а выцветшие голубые глаза его доверчивы и несчастны. Пытался сказать что-то, выходило с трудом. «Мечется», — говорил он, — «мечется». Слово мечется, а его не схватишь. Но поразительно, как цельно было до конца его нравственное сознание. При нем я старался говорить и вести себя так, будто ничего не случилось, и мы по-прежнему, по-бывалому, беседовали не спеша. Я рассказывал свежие новости, передавал впечатления от прочитанных рукописей и книг. Он слушал внимательно, с видимым участием, кивал, пытался ответить что-то. Иногда произносил 2-3 внятных и точных слова, потом, не сладив с концом фразы, замолкал. Но не было случая, чтобы он спутал нравственные акценты. Слушая о людях и обстоятельствах ему знакомых, он эмоционально реагировал на все точно так, как и до болезни. Сердился, презирал, любил. По неотступной просьбе Ольги Бергольц, я привез ее однажды к нему в Пахру. Она пробовала говорить с ним тихо и ласково, а едва мы вышли за дверь, расплакалась и сказала хрипло: «Это не он, его нет». А для меня до конца, до последнего часа, что я видел его, он оставался в чем-то самом существенном тем же, что был всегда. Слабеющий, подмятый безысходной болезнью, а все тот же Трифоныч, с его молчаливым мужеством, серьезностью, интересом к жизни, деликатностью, жаждой добрых вестей. Пусть все это приглушено в нем слабостью и страданием, но все это есть, и природа его личности ничуть не переменилась. Как точно понимает и отвечает он улыбкой на шутку, а однажды вдруг от души рассмеялся и на прощание с трудом сложил слова: «У вас все хорошо», как всегда, ни жалобы, ни слова о себе. «Скажешь, больно, Александр Трифонович?» «Больно», — подтвердит он, или произнесет, как бы даже изумляясь: «Нет». И уже едва говорит, а хочет быть внимательным. Пытается сделать знакомый мне, как бы приглашающий жест, разводя руками в стороны, правая не слушается, и благодарит одними глазами. 28 ноября 1971 года я приехал на Пахру, когда он уже не мог подолгу сидеть и больше лежал в постели. Днем заходил Константин Михайлович Симонов и, потерянный, расстроенный, вскоре ушел. Я сел на уголок дивана, где он лежал. Он взял мою руку, теплую, в его большой, холодной, и долго не отпускал, будто согревался. Время было прощаться. «До свидания», — говорю. «Александр Трифонович, до свидания, милый». А он все не отпускает руки. «Скоро непременно к вам приеду. До встречи», — сказал я. Он слегка поднял голову с подушки и с трудом вымолвил непослушным языком: «До счастливой встречи». И повторил, как будто со значением, делая ударение на слове «счастливый», да счастливой